Глава 7. Это была самая мягкая зима из всех прожитых ею в Спрингфилде. Было тепло, как в апреле. После открытия сессии законодательного собрания Элизабет и Ниньян официально открыли спрингфилдский общественный сезон самым большим обедом и балом, когда-либо устроенным в столице. Мэри была благодарна тому, что состоялся этот прием, ибо он позволил ей возобновить многие важные знакомства, которые начали теряться. Многие удивились, когда стало известно о партнерстве Линкольна Герндона. Но Авраам вел еще много дел с ее кузеном Логаном, и когда выезжал на окружную сессию суда, то выступал не в роли представителя фирмы Линкольн Герндон, а действовал с партнером в столице каждого округа, обычно самым уважаемым адвокатом, и в результате ни положение, ни доходы Авраама не пострадали. Как партнер он чувствовал себя более удобно. Герндон снял с его плеч часть повседневной работы, что дало Аврааму дополнительное время для чтения и творчества. Вечером, в первый понедельник, в день заседания законодательного собрания, Авраам беспокойно сидел в своем кресле, переворачивая слишком быстро страницы. «Ты, должно быть, хочешь куда-то пойти?» — сказала она. «Я никогда еще не видела чьего-либо зада вроде твоего, который так бы ненавидел кресло, куда его поместили». «Ну, видишь ли, Молли, сегодня вечером первая встреча лобби, и мои старые уши скучают по взрыву доброго смеха. Тогда, ради бога, ступай, ты мне не нужен в таком состоянии». Услышав его прыжки по ступеням, она улыбнулась про себя, подумав, что у нее нет основания обижаться на него. Ведь он всегда колол дрова для каминов и печки, доил коров, а сейчас ухаживает за лошадьми, держит в чистоте конюшни и задний дворик, расчищает дорожки, углубляет сточные канавы, чинит забор. В вопросах домоводства она гордилась собой. Ее кладовка забита бочонками с мукой, маринованными огурцами, приправой, ветчиной, мешками риса, черносливом и изюмом. Она не считала себя замечательным поваром, но научилась, как поджарить кофе с тем, чтобы он приобрел приятный цвет, и таким образом получить самое высокое качество при наименьших расходах. Как изготовить самый хороший сыр, перерабатывая свежее молоко. Ее семья ела всю зиму свежие персики, благодаря тому, что прошлым летом она научилась покрывать зрелые персики пастой из гумми арабика и двумя слоями лака. Когда нужны были свежие персики, стоило только удалить с них покрытие, как снимает скорлупу с круто сваренных яиц. Дом не очень-то подходил для приемов. Прихожие и столовые были тесными и темными. Не было хороших переходов между комнатами. Но она возместила это приобретенным ею в Блюграссе искусством принимать гостей. Мэри приветствовала каждого еще в прихожей теплым пожатием рук, легким поцелуем в щеку, интересным вопросом. Несмотря на многие обязанности по дому, она лишь в отдельных случаях пользовалась услугами ирландской девушки. Мэри стала одной из предводительниц епископального швейного общества. Несколько раз в неделю большой сельский фургон останавливался перед домом Линкольнов, и когда Мэри выходила из дома, она видела Мерси Конклинг и полдюжины других членов общества, сидящими на сене. Она взбиралась, и фургон направлялся к следующему дому, чтобы забрать еще одну участницу. И так, пока молодые женщины не набивались в фургон, подобно хрупким изделиям в мягкой упаковке сена. 3 июля, в четверг, она поняла, что вновь беременна. Дата осталась в ее памяти потому, что она сказала Аврааму о беременности в ту ночь, и они так долго обсуждали, лежа в постели, что хотели бы иметь дочь, и уснули, когда зазвонили первые колокола церкви. Ей казалось, что прошли считанные минуты до того, как она была разбужена громом 13 пушек. Глаза Авраама открылись в тот же момент. «Все эти празднества только потому, что я собираюсь иметь еще одного ребенка? Каким образом милиция узнала это так быстро?» Он сонливо усмехнулся. «Это частично в твою честь, Молли. Остальное предназначено разбудить Спрингфилд к праздникам 4 июля. Это напоминание мне, что я должен произнести речь в правительственном доме». Около 2 часов дня чета Линкольн пересекла площадь. Территория правительственного дома еще не была огорожена, и на ней лежали глыбы камня, подготовленные для кладки портика. Сотни телег и фургонов были привязаны к этим камням. Мэри выслушала льстивое вступительное слово мэра Джеймса Конклинга и первую фразу Авраама. «Господин президент». После этого он произнес 2-часовую речь, в которой расписывал американский образ жизни, создавший единство, одновременно тщательно обходя вопросы, которые в этот момент разделяли нацию. Рабство, войну с Мексикой из-за аннексии Техаса и Калифорнии, войну с Англией из-за Орегона. Но его осторожность имела ничтожные последствия, ибо ее кузен Хардин дал понять, что вновь добивается от Вигов выдвижения своей кандидатуры в Конгресс. Авраам проехал верхом в Джексонвилл, чтобы встретиться с Хардином, и вернулся на следующий день недовольным. «Твой кузен не слишком ко мне благосклонен», — сказал он уныло. «Он отвергает любое соглашение об очередности выборов в Конгресс. Он уже начал свою кампанию». Мэри выглядела удрученной. «Я 3 года старался утвердить принцип ротации», — продолжал Авраам, поглаживая щетину на своем подбородке. «Однако у Хардина уйма друзей. Если он получит назначение и на сей раз, то останется в Конгрессе. Это будет концом для достопочтенного Авраама Линкольна». Дело осложнилось тем, что ее кузен Стефан Логан избрал именно этот момент, чтобы сообщить чете Линкольн о своем желании быть избранным в Конгресс. Она и Авраам тратили свои вечера на то, чтобы писать письма делегатам Вигов, в которых излагались взгляды Авраама. «Потребовалось бы не больше усилий для выдвижения на пост президента», — сухо комментировала она. После настойчивых уговоров Стефан Логан согласился выдвинуть кандидатуру Авраама на следующем конвенте Вигов при условии, что Авраам не попытается остаться на 2-й срок. Теперь нужно было ублажить лишь ее кузена Джона. Она ждала его приезда в Спрингфилд по юридическим вопросам и сама напросилась на приглашение в дом Стюартов, где он остановился. Хардин был преуспевающим и состоятельным дельцом. Командовал милицией штата, он выглядел импозантнее всех ее кузенов, черноволосый, лишь начинающий сидеть у висков, с большими и дерзкими темными глазами, с римским носом, жестким рисунком рта и твердым подбородком. Стюарт тактично предоставил им гостиную для интимной беседы. «Кузен Джон Джи», — начала она. «Авраам терпеливо ждал, пока вы и Бейкер отбывали свой срок в Конгрессе, и он считает, что наступила его очередь. Мэри, я всегда любил тебя и не хочу, чтобы этот спор огорчал тебя. В моем отказе уступить нет ничего личного в отношении твоего мужа. Я действую исключительно по убеждению, что такой метод представительства в Конгрессе глуп. Никто не находится там достаточно долго, чтобы узнать суть дела и обрести авторитет, позволяющий войти в важный комитет. Как в таком случае мы можем приобрести известность и сделать свой голос влиятельным? конгрессмен-новичок не может сделать ничего, а при ротации мы будем оставаться новичками до судного дня». «Я не оспариваю твою логику», — мягко сказала она. «Но поскольку мы принадлежим к партии меньшинства в Иллинойсе, нам не светит ничего, кроме одного места в Конгрессе от 7-го избирательного округа, что вынуждает нас делить это одно место среди наших лучших представителей. Мэри, твой муж пытается вмешаться в право народа выбирать своего кандидата». Она положила свои руки на его широкие плечи и умоляла. «О, кузен, мы ждали так долго. Будь добр, дай нам наш шанс». Авраам возвратился в начале декабря, чтобы присутствовать на открытии Верховного суда. Она не рассказала ему о своем разговоре с Хардином. Он был убежден, что Джон Джи будет отстаивать на съезде Вигов свои взгляды. Все время, пока шел спор, она старалась учитывать предостережение доктора Уоллеса, как можно меньше тревожиться по поводу исхода борьбы на съезде. Однако сложнее было отгородиться от тревоги иного порядка, от страха, что ее второй ребенок родится косоглазым. Она была довольна тем, что Авраам согласился устроить новогодний прием. Подготовка займет ее мысли. Она уведомила, что дом будет открыт для всех друзей, затем заказала у мистера Уотсона 2 больших блюда вязкого коричневого миндального печенья, покрытого нитями сахарной ваты. Они будут стоять по оба конца стола, а в середине будет поставлена ваза с апельсинами и серебряные подносы с изюмом и виноградом. Как особое блюдо, она приготовила холодец из телятины и в последний момент, воспользовавшись тем, что Авраам отвернулся, добавила в эгнот немного кентукского кукурузного виски. Мэри удивилась меньше Авраама, когда в середине февраля Джон Хардин отказался, правда с неохотой, оспаривать место в Конгрессе, уступив его Аврааму. Во вторую неделю марта в собственном доме и в собственной постели Мэри родила второго сына, Эдварда. Разочарование по поводу того, что родилась не дочь, исчезло после того, как она убедилась, что глаза новорожденного в порядке. Спальня превратилась в детскую с небольшой ванночкой перед камином, вешалкой для сушки и прогрева белья ребенка, колыбелью на высоких ножках около кровати. Так что даже сонная она могла взять ребенка и убаюкать его. Роберту была отведена спальня наверху. 11 мая, через 10 дней после официального выдвижения кандидатуры Авраама в Конгресс, и через 4 дня после того, как Симеон Фрэнсис набрал крупными литерами в San Gamo Journal «Кандидатура Авраама в Конгресс», Соединенные Штаты объявили войну Мексике. Война Соединенных Штатов Америки с Мексикой 1846-1848 годы. Это была захватническая война. В результате мирного договора, подписанного 2 февраля 1848 года в селении Гуадалупа Идальго, Мексика была вынуждена уступить США Техас, Новую Мексику, Верхнюю Калифорнию, северную часть Тамаулипаса, Коапулы и Соноры, то есть до 55% всей территории страны. Иллинойс помешался на войне. Массовые собрания с призывами записываться добровольцами, патриотические речи, парады, кампании по шитью униформ. Джон Хардин был назначен губернатором Фордом командиром 1-го Иллинойского полка. Джеймс Шилдс ушел в отставку с поста земельного управления и стал командующим иллинойскими волонтерами Их друг Эдвард Бейкер покинул Конгресс с намерением собрать и возглавить 4-й Иллинойский полк. Даже Стефан Дуглас пытался уйти в отставку и записаться в армию. Однако Мэри не замечала таких поползновений у своего мужа. Он не одобрял редакционные статьи Симеона в Джорнал, призывающие к войне, и выражал опасение, что посылка президентом Джеймсом Полком генерала Тейлора в Рио-Гранде ускорила вспышку войны. Джеймс Нокс Полк, 1795-1849 годы, 11-й президент США, 1845-1849 годы. «Полагаю, ты не торопишься сформировать 5-й Иллинойский полк?» — испытующе спросила она. «Я участвовал в войне против Черного Сокола, чтобы изгнать индейцев, но с тех пор постарел. Я не люблю войну и не понимаю ее. Меня убивает мысль, что многие прекрасные спрингфилдские парни никогда не вернутся. Позиции нашего правительства напоминает мне слова одного иллинойского фермера. Я не жаден к земле, лишь бы она была моей». Демократы выдвинули кандидатуру священника окружной методистской церкви Питера Картрайта, одного из кандидатов, побившего Авраама в его первой попытке быть избранным в законодательное собрание штата в 1832 году, рассчитывая, что он вновь добьется победы над Линкольном. Картрайт принадлежал к числу наиболее привлекательных и неутомимых проповедников штата Иллинойс. Ежегодно совершал тысячемильные объезды для организации встреч и митингов. Его голову украшала копна темных волос, а его огромный рот во время выступлений открывался от уха до уха. Когда Авраам услышал о выдвижении кандидатуры Картрайта, он воскликнул: «Политической кампании не будет. Мы расходимся с ним только в вопросах тарифа. Насколько я знаю Питера Картрайта, он постарается сыграть на религиозных чувствах. Думаю, что мне следует пожать руку каждому на избирательном участке». В теплый воскресный день в начале июля они пошли послушать Картрайта, выступавшего на своем главном спрингфилдском собрании. Мэри и Авраам нашли свободные места в дальнем углу последнего ряда. В своей проповеди преподобный Картрайт обрушивал адский огонь и проклятие на головы грешников. «Не понимаю, почему он ищет грешников здесь?» — прошептал Авраам. «Здесь только его друзья-демократы». В этот момент Картрайт заметил Линкольнов. Какое-то время он смотрел на Авраама, затем воздел горе руки и провозгласил: «Встаньте все, кто хочет вести новую жизнь, отдать свои души Богу и вознестись к небесам». Несколько человек встали. «Все, не желающие попасть в ад, встаньте». Встали остальные присутствующие. Мэри сжалась и втиснулась как можно глубже в сиденье, тогда как толпа уставилась на нее. Медоточивый голос преподобного Картрайта вещал: «Вижу, что многие ответили на первый призыв отдать души Богу и вознестись к небесам. Вижу, все, кроме одного, показали, что не желают пойти в ад. Могу ли я спросить вас, мистер Линкольн, куда идете вы?» Авраам медленно поднялся и сказал тягучим кентуккским говором: «Я направляюсь в Конгресс». После момента поразительной тишины раздался взрыв смеха. Авраам взял Мэри за руку и вывел ее из-под бревенчатого навеса. Она внутренне смеялась, но оставалась серьезной. «Думаю, что у него дурной вкус», — сказал Авраам. Зачем превращать политическое собрание в религиозное? Мэри прижала к себе руку мужа и заметила. Твоя шутка сделает больше, чем сотни заранее составленных речей. Она доказывает, что преподобному Картрайту лучше оставаться дома и заниматься религией, а тебя следует направить в Вашингтон заниматься политикой. Она была права. Через 2 дня рассказ об инциденте обошел всю округу. Люди смеялись над тем, как Линкольн высек Картрайта. Священник пытался парировать, сделав публичное заявление, будто Авраам Линкольн безбожник и, следовательно, не имеет права представлять христиан в Конгрессе. Ситуация постепенно притупилась. Несколько дней Мэри наблюдала, как Авраам записывал какие-то мысли на клочках бумаги и складывал эти клочки в свою шляпу. Когда его план окончательно созрел, он сел за письменный стол, разложил на нем записки и составил несколько проектов краткого заявления, последний из которых удовлетворил его. Он отнес заявление в редакцию Journal, отдал в печать, и оно было распространено по всему 7-му избирательному округу. Сограждане, брошено обвинение, будто я открыто насмехаюсь над христианством. Посему я счел нужным изложить суть дела в такой форме. Верно, что я не состою членом какой-либо христианской церкви, но я никогда не отрицал истинность священного писания и никогда не говорил намеренно с неуважением к религии вообще или какой-либо христианской секте в частности. Я считаю, что ни один человек не имеет таким образом права оскорблять чувство общины, в какой он живет. Мэри не сумела уяснить, что обеспечило Аврааму 56% голосов. Уничтожающая сила шутки или воздействие неловких политических манер преподобного Картрайта, или же то, что округ был в основном на стороне вигов. Не знаю почему, «Ну, мое избрание в Конгресс не приносит мне той радости, какую я ожидал», — угрюмо сказал он в этот вечер, входя в гостиную после блуждания по дому. «Это естественная расслабленность, достопочтенный Линкольн», — ответила она материнским тоном, — «как после рождения ребенка. Подожди, когда придешь в себя и вновь встанешь на ноги, тогда будешь счастлив».